Послесловие. Нет, не я вам печаль причинил. Я не стоил забвения Родины. Это солнце горело на каплях чернил, как в кистях запыленной смородины. И в крови моих мыслей и писем завелась кошениль. Этот пурпур червца от меня независим. Нет, не я вам печаль причинил. Это вечер из пыли лепился и пышучи целовал вас, задохшийся в охре пыльцой. Это тени вам щупали пульс, это вышедшие за плетень вы полям подставляли лицо и пылали, плывя по олифе калиток, полумраком, золою и маком залитых. Это круглое лето, горев в ярлыках, по прудам, как багаж, солнцепеком заляпанных, сургучом опечатала грудь бурлака и сожгло ваши платья и шляпы. Это ваши ресницы слипались от яркости, это диск одичалый, рога истисав, об ограды, бодаясь, крушил палисад. Это запад, карбункулом вам в волоса, залетев и гудя, угасал в полчаса, осыпая багрянец с малины и бархатцев. Нет, не я, это вы, это ваша краса.